Вы, люди, живете так мало, что понятия старше и мудрее к вам совершенно неприменимы, отвечал дух. Всю свою короткую жизнь вы остаетесь ненадежными, горделивыми и невежественными. Кроме тебя, мальчик, внезапно обратилась Харис к Марку. Ты обязательно сдержишь свое обещание. Если не умрешь, конечно, если не умру, согласился Марк. Вот с этим-то и проблема, подхватил Боб. Книга напророчила ему смерть. Я пришел узнать у тебя, как переписать книгу. Книгу нельзя переписать, отрезала Харис. По крайней мере, не тем, кто в этой книге уже с головой. Ни тебе, ни Марку, к сожалению, не изменить ее содержание. Но ты можешь ее изменить, нашелся Боб. Нет, думаю, что даже сам Инитус не сможет изменить книгу. Для этого мало просто желания, недостаточно просто верить в себя или иметь особые таланты. Но способ есть, не отставал Боб. Объясни, потребовал он, но дух пропустил его речь мимо ушей. Мне жаль, Марк, но спасти тебя мне не под силу. Мир вернулся в прежнее русло. Наваждение растаяло, словно и не появлялось. Боб смотрел в пустоту, туда, где только что был дух. Харис не дала им ответа на вопрос, не дала даже подсказки, а скорее лишь подтвердила приговор, вынесенный книгой. Проклятие! Выругался Боб, заслужив пристальное внимание прихожан, и Марк поторопился увести его из храма побыстрее. Теперь уже он тащил друга за собой. Боб не возражал и покорно следовал за Марком. «Не понимаю», — сокрушался Боб. «Я столько разузнал про эту книгу, а теперь выходит, что все было впустую. И что же ты узнал?» — заинтересовался Марк, увлекая друга в очередную подворотню. «Книга — это инструмент манипуляции временем, в нее заключен отрезок, который она контролирует. Эти книги создавались для того, чтобы переписать историю, создать другой виток спирали, отличный от оригинала. Их пишут так, чтобы можно было повлиять на события, приводя их к предсказуемому результату. Так почему же тогда мы не можем воспользоваться ее силой? А тебе не приходило в голову, что книга уже написана?» — огорошил друга Марк. «Ерунда. Ее страницы пусты, почти все. Ну, или, например, что сейчас, где-то далеко-далеко, сидит человек и пишет эту книгу, а все, что происходит, лишь результат его труда. Возможно, он и сам не осознает, что из-под его пера выходит настоящая история». «Марк, ты несешь какой-то бред», — осадил его Боб. «Ты, конечно, неважно выглядишь, круги под глазами, похудел прилично, но это еще не повод бредить на ходу». Впервые в жизни Марк не увидел привычной улыбку друга. Он увидел страх в его глазах и непонятно, почему испугался сам, хотя уже давно смирился со своей судьбой. «Может, ты и прав, дружище, но сейчас мне наплевать на книгу. У меня есть дела поважнее», — отозвался Марк с притворной улыбкой, заворачивая за очередной угол и увлекая за собой Боба. «Нам сюда». Марк уверенно дотащил Боба до трактира и с хозяйским видом распахнул перед ним дверь. Боб вошел внутрь и стал объектом пристального внимания трех пар глаз. Хунт и Александра сидели за стойкой, а Хана с привычным скучающим видом протирала очередной стакан. Будто бы ей больше заняться было нечем, кроме как протирать и без того сверкающую посуду. «Мистер Хансен», — воскликнула Александра, стремительно соскочив со стула и в несколько больших шагов пересекла трактир, уперев в грудь Боба указательный палец, требовательно спросила: «А вы что тут забыли? И как вы тут оказались?» «Марк сломал часы на фабрике, и вот я тут», — невнятно, но вновь улыбаясь, пролепетал Боб. Александра, наконец, разглядела Марка, и, казалось, уже забыла, что перед ней стоит Боб. «А ты? На сей раз тычок достался Марку. Как ты посмел уговорить своего рослого друга утащить меня с фабрики, будто я твоя ручная собачонка?» Гнев хлестал через край, а в гневе она была очень страшна. «Этот громила», — она указала пальцем на Хунда, и тот покраснел, — «тащил меня через весь город. Такого позора я еще в жизни никогда не испытывала. Его даже стражники не смогли остановить», — тараторила, как пулемет, Александра, все больше входя во вкус. «Знаешь, что он сказал стражникам, когда они поинтересовались у него, куда это ты, парень, потащил эту девку?» Марк и Боб дружно замотали головой, а Александра продолжала: «Ничего», — по слогам проговорила она. «Он просто вогнал одного стражника в землю и закинул второго на крышу». Хун снова виновато покраснел. «Ну а что я еще должен был сделать?» — развел он руками. «Поставить меня на землю», — на одном дыхании продолжала Александра. «И помнится мне, ты собирался помочь Эксфера, а притащил своего туповатого дружка. Не хочешь объяснить, Марк? Марк очень не хотел ничего объяснять, но надеясь, что чистосердечное признание спасет его от неминуемой инквизиции, заговорил. Это и есть Иксфера. Едва выговорил Марк, а Александра сверлила его ненавидящим взором. Ты держишь меня за идиотку? Гневно спросила Александра, и все трое на всякий случай в знак протеста активно замотали головой. Прошло немало времени, прежде чем удалось втолковать Александре все тонкости временной петли, в которой побывал Боб, чтобы она, наконец, сменила свой гнев на милость, но все рано затаила на Марка обиду и демонстративно не замечала присутствия неразлучной парочки в трактире. «Тяжелый день, Марк?» – спросила Хана, когда он присел за стойку. «Очень», – честно признался он. «Не хочешь перекусить или выпить?» «Совсем отощал. Если так и дальше пойдет, люди начнут обходить мой трактир стороной, решив, что я морю тут людей голодом», – обиженно заметила Хана. «Кусок в горло не лезет», – в который раз уже отговаривался Марк. «Вот спасу Неру, тогда и наемся, и напьюсь. Даю тебе слово, а пока я не могу ни о чем другом думать. Ты так помрешь раньше, чем спасешь эту малышку». Не сдавалась хозяйка трактира, но Марк был непреклонен и на шатающихся ногах побрел к дальнему столику, где уже несколько часов сидел в обнимку с книгой Боб. «Что ты надеешься в ней найти?» – спросил Марк, подсаживаясь. «Ищу ключ», – заверил Боб. «Его там нет. Откуда тебе знать?» – не сдавался Боб. «Я и не знаю. Просто верю, Хрис». «А вот я не верю, Хрис», – огрызался библиотекарь. «Откуда нам знать, что она говорит правду? С чего ты взял, что она не в сговоре с Инитусом? Они же оба духи времени. Что им делить? Времени на всех хватит». «А вот тут ты не прав», – задумчиво возразил Марк. «Я думаю, что все духи времени ненавидят Инитуса, но ничего не могут ему сделать. Он самый сильный из всех, и более того, он решил стать богом. А бог времени приберет все время к рукам. Нет, он хочет открыть врата бога. Мы не знаем, что произойдет, когда это случится. А то, что он хочет стать богом, всего лишь догадка», – не соглашался Боб. «Знаешь, Боб, когда ты прикидывался лентяем, ты мне нравился больше», – улыбался Марк. «Мне тоже очень нравилось прикидываться лентяем». Боб улыбнулся в ответ. «Помоги мне, Боб», – вдруг сказал Марк. «Я это и пытаюсь сделать», – опешил Боб, не понимая, чего от него хотят. «Помоги мне спасти Неру». «Кого?» – удивился Боб. «Девушку, которая попала в беду из-за меня. Инитус схватил ее и требует, чтобы я отдал ему сферу в обмен на ее жизнь». «Марк, тебе сейчас не девушек спасать надо, а себя. Ты ведь знаешь башню. Я уверен, что ты приложил руку к ее чертежам или, возможно, даже к строительству. Ну, предположим, что ты прав, я помогал проектировать шпиль башни на поздних этапах строительства. Знаешь, в ней ведь и сейчас идет строительство», — с важным видом отозвался Боб. «Но чем нам это может помочь? Ты ведь знаешь все ходы, скрытые тоннели». «Знаю», — согласился он. «Но это не поможет нам выкрасть девушку. Башня великолепно охраняется. Я и не собираюсь ее красть. Я обменяю ее, как и хочет того Инитус, но я не верю ему». Марк старался не показывать виду, но он боялся, что не справится, и это читалось в его глазах. «Он не выпустит нас живыми из этой башни, ему нужна не только сфера, но и кинжал. Без полного комплекта он не сможет открыть врата. Так что я хочу, чтобы ты помог нам сбежать, когда обмен состоится». «Марк, Марк», — старался заглушить друга Иксфера. «Я помогу тебе, сделаю все, о чем ты меня попросишь. Спасибо тебе», — искренне сказал Марк. «Ты настоящий друг». «Да», — согласился Боб, — «и иногда жалею об этом». Друзья улыбались так, как будто они по-прежнему находятся в большом архиве и обсуждают совершенно обычные вещи. Марк вдруг осознал, как сильно ему не хватало этого невыносимого типа. Он уже простил Боба за то, что он втянул его в эту историю. Эти дни, что он провел в Вавилоне, были куда более настоящими, чем вся его жизнь. Он никогда прежде не чувствовал себя таким живым, а потому так сильно не хотел умирать, что временами хотел все бросить. Но он не мог и потому продолжал идти дальше с гордо поднятой головой. Глава 12. Сделка со смертью. Наступила ночь. Город спал. Спали и жители трактира, которых становилось все больше, но только не Марк. Для него ночь была настоящим кошмаром. Он уже и сам забыл, что такое спокойный сон. Его глаза упорно отказывались закрываться, а мятежный разум отдыхать. Время невыносимо тянулось. Он хотел действовать немедленно и не мог сидеть на одном месте, а потому решил прогуляться. Ночь, накрывшая Вавилон, была прекрасна. Звезды, словно огромные алмазы, сверкали на небе, а теплый ветер приятно обдувал лицо. Марк слонялся по городу, не замечая ничего вокруг. Улицы, дворы, подворотни проносились мимо, сменяя друг друга, но Марку не было до них дела. Он отмахнулся от стражника, который пытался его остановить. Тот хотел было подойти к нему, но заметил, что с Марка нечего взять, и решил, что он не стит его усилий. Пьяницы, грабители, разбойники и прочий сброд наполняли ночные улицы. Марк словно растворялся в темноте, не привлекая излишнего внимания, слоняясь, словно призрак. Он не заметил, что за ним наблюдают и уже очень давно преследуют, и когда он оказался в абсолютно безлюдном месте, знакомый голос окликнул его. «И чего тебе только не спится, Марк?» – издевательски спросил Рик. Звук этих слов, то с какой беззаботностью и легкостью они были произнесены, привели Марка в ярость. Прежде чем Рик успел сказать хоть что-то еще, пальцы уже сжимались на его шее. Рик захрипел, лишенный возможности дышать. В его глазах промелькнул страх, доставивший Марку извращенное удовольствие, совершенно неестественное, больное, но оттого не менее приятное. «И чего тебе не спится?» – издевательски спросил Марк, глядя в перекошенное лицо бывшего друга. «Кто на этот раз подослал тебя, продажная шкура?» Марк не разжимал пальцев, а потому Рик не мог ему ответить. «Что же ты молчишь, дружище?» Рик бился в конвульсиях, а Марк все никак не мог разжать своих рук. Взгляд Рика становился все более туманным. Марк разжал руки, жалея, что не придушил его. Рик осел на пол, громко кашляя и хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Когда он смог отдышаться, искривился в злорадной усмешке и процедил сквозь зубы. «А ты все больше становишься похожим на себя прежнего. Стараюсь оправдывать ожидания», — отозвался Марк, стараясь удержаться от нового порыва ярости. «Он ждет тебя». Рик поднялся на ноги, заглядывая в глаза бывшего друга. «А ты теперь у него на побегушках. Надолго». Злость застилала глаза, но Марк все еще сдерживал себя. «Ты всегда был жалким, Рик. И как я раньше не замечал, что ты из себя представляешь. А ты вообще ничего не замечал, кроме себя», — парировал Рик. «Ты никогда не замечал, что твой мир вращался всегда только вокруг тебя». Марк молчал, не зная, что ответить. Он и впрямь раньше никогда не замечал ничего, что происходило вокруг, не видел чужой боли, не замечал страданий и не думал о других. Так его воспитали, так его вырастили, идеального государственного работника, робота в человеческом обличии, созданного лишь выполнять свою работу и не отвлекаться по мелочам. «В любом случае он ждет тебя», — повторил Рик. «Где и когда?» «В башне, на вершите. Приходи завтра, после захода солнца». Рик говорил заученную речь, словно читал ее с бумаги. «В башне не будет стражи, никто тебя не остановит и не будет мешать. Принеси сферу, и в обмен на нее ты получишь девушку. Рик, когда все это закончится, тебе лучше больше никогда не попадаться мне на глаза». Марк кипел, ярость захлестывала через край, он уже знал, что отравлен навсегда. Он уже не будет прежним, тьма уже жила в его сердце, с каждым ударом отвоевывая все новые кусочки. «Я убью тебя, Рик», — холодный, спокойный голос, маскирующий кипящую ярость, заставил Рика вздрогнуть и отступить. «Угрожай, сколько хочешь, Марк, но поверь мне, тебя уже нет, а я не боюсь угроз мертвеца». Мерзкая улыбка бывшего друга вызвала новую вспышку ярости, но самообладание было на стороне Марка. «А стоило бы», — отозвался Марк и медленно пошел в его сторону. «С этой минуты тебе стоит бояться даже собственной тени, потому что я доберусь до тебя даже с того света». Марк подходил ближе, а Рик отступал, пока не уперся в спиной в стену. «Что он пообещал тебе? Неужели ты делаешь это только ради денег?» «Не может быть. В это я не поверю. Даже у жадности есть предел, а денег ты еще в прошлый раз получил немало». «Ты прав», — победно улыбаясь, отозвался Рик. «Не ради денег, точнее не только ради денег. Власть, вот, что он обещал мне. Кинжал, что лежит у тебя в сумке, станет моим. Я буду одним из четырех стражей. У меня будет все: деньги, власть, слуги, уважение, все то, что я не мог получить, оставаясь рядом с тобой. Все то, что ты отобрал у меня», — выкрикнул он, отстраняясь от стены и надвигаясь на Марка. «Не помню, чтобы я у тебя что-то отнимал. О, еще как отнимал, ехидно ухмылялся Рик. Рядом с тобой я был никем, пока ты светился словно божество, притягивая к себе богатство, женщин и верных людей. У меня же не было ничего, лишь те гроши, что я мог вытащить из карманов. Я был в твоей тени всю жизнь, я завидовал тебе и тихо ненавидел тебя, а потому, как только у меня появился шанс, я избавился от тебя. Но и тут ты меня подвел. Как ты вернулся? Как ты смог вернуться с того света, да еще и украсть один из артефактов? Он ведь останется верным тебе, пока ты не сгинешь. И даже этого тебе было мало. Ты снова украл у Инитуса. Присвоил сферу, присвоил его милых девочек. Ты продолжаешь забирать все, что хочешь, даже на пороге смерти. Рик задыхался от ярости. Все, что он копил в себе все эти годы, вырвалось наружу. Зависть и злость заставили его на время позабыть о страхе. Я никогда не считал тебя другом, никогда. Впервые в жизни ты похож на человека, спокойно сказал Марк. Всю жизнь ты врал и прятался, но сейчас ты стоишь прямо и смотришь мне в глаза, а потому я скажу тебе еще раз, я достану тебя даже с того света. Передай ему, что я приду, и если он с ней что-то сделал, я предам, оборвал Рик. Не трать своих угроз впустую. Рик отступил, ушел в темноту и растворился в ней, а Марк еще долго смотрел ему вслед. Друг, который никогда и не был ему другом, превратился теперь в заклятого врага. И хотя только что у него появился враг, он почувствовал облегчение. Марк развернулся и пошел прочь. Теперь уже он мог вернуться в трактир. Надо было как следует подготовиться к предстоящей ночи, ошибка была недопустима. Вернулся Марк уже на рассвете и с удивлением отметил, что Хана уже за стойкой. Он приветственно кивнул ей, и она ответила ему тем же, но когда Марк хотел пройти мимо и подняться в комнату, она его остановила. «Не хочешь присесть?» – спросила она, и хотя это был вопрос, он не требовал ответа. Марк уже знал, что она хочет ему что-то сказать, как это бывало уже не раз, а потому уселся на стул напротив. Перед ним уже стоял стакан холодной воды. Хана тоже уже неплохо изучила Марка и понимала, что в его состоянии он снова откажется от еды. Марк вопросительно посмотрел на нее, но она не торопилась. «Тебе есть что мне сказать?» Не выдержал Марк. «С чего ты взял?» С притворным удивлением спросила Хана. «Просто предложила тебе присесть. Отдых тебе не помешает и еда, кстати, тоже. Совсем отощал. Если ты решила завести очередную проповедь о том, что я плохо выгляжу, то я лучше пойду спать». Марк хотел встать со стула, но голос Ханы моментально вернул его на место. «Врешь», — спокойно ответила она. «Ты не спал и не ел с того момента, как пропала Нира. Удивляюсь, как ты еще держишься на ногах. Другой бы уже давно умер. Вот и я удивляюсь», — невесело усмехнулся Марк. «Но сегодня все это кончится. Я спасу Ниру. Может и так», — развела руками Хана. «Но ты не задумывался о том, что будет, если тебе не удастся эта затея? Даже думать об этом не хочу», — решительно возразил Марк. «А напрасно. В жизни всякое бывает, всего не предусмотришь, но лишний вариант в запасе не повредит. Мне не нужен такой вариант. Я справлюсь. Как скажешь». Казалось, разговор окончен, но Хана продолжила. «Я просто хочу, чтобы у тебя были силы подняться, если вдруг ты оступишься». Хана положила перед Марком маленький черный шарик, не больше сантиметра в диаметре, и сказала: «Это очень сильный стимулятор. После него несколько дней ты даже на ноги не встанешь, но он даст тебе невероятную силу, на время, конечно же». «Силу?» – удивился Марк, рассматривая шарик. «Какую? Съешь и узнаешь», – улыбалась хозяйка трактира. «Но прошу тебя никому об этом не говорить. Не порть мою репутацию честной хозяйки». «Хорошо», – глухо отозвался Марк и отправил злосчастный шарик в рот. «Ничего не чувствую, а ты и не должен. Когда понадобится, он сам даст о себе знать», — улыбалась Хана, глядя на Марка пристальным изучающим взглядом. «Спасибо», — поблагодарил Марк и поднялся со стула, намереваясь отправиться наверх. Осадок после разговора с Ханой остался очень неприятный. Это тяготило Марка и мешало соображать в нужном направлении, и теперь в голову лезли мысли о запасных вариантах, о том, что он будет делать, если его план провалится. Что будет, если Инитус завладеет всеми артефактами, а Нира будет по-прежнему в плену или еще хуже, мертва? Не успел Марк подняться наверх, как вниз уже спускались постояльцы, бурно обсуждая что-то между собой, но стоило им увидеть Марка, как вдруг дружно замолчали. Марк окинул их подозрительным взглядом, но ничего не сказал, зато Александра, видимо, была в ударе с самого утра. «И где тебя черти носили всю ночь?» «Гулял», — невинно откликнулся Марк. «И как прогулка?» — спросил Боб, проницательности ему было не занимать. Он сразу заметил, что с другом что-то неладно. «Обмен пройдет сегодня». «Да, после захода солнца, на вершине башни. Это очень плохо», — помрачнел Боб. «Почему?» — насторожилась Александра. «Не успеем подготовиться». «Да нет», — отмахнулся Боб. «Просто на вершине башни нет тайных ходов. Ее проектировали так, чтобы туда невозможно было проникнуть. В нашем же случае, оттуда будет невозможно выбраться». Компания друзей плавно переместилась за стол и, приступив к завтраку, продолжила обсуждение. Марк оставался верным себе и в очередной раз к еде не притронулся. «Вам придется спуститься, минимум до первого кольца башни. Весь шпиль, это монолитный камень, там даже стоков для воды нет. И как ты себе это представляешь? Нам бежать от Инитуса по лестницам». Настроение Марка портилось с каждой минутой. Он уже чувствовал, что день не задался. «Я не знаю, как ты выберешься из шпиля». Боб тоже был не в настроении, привычной улыбки на его лице не было, что еще больше нагнетало обстановку. «Но как только вы доберетесь до кольцевого этажа под шпилем, я смогу вывести вас через потайные ходы». Марк понимал, что Боб делает все, что может, но все равно злился на него. А когда обсуждения утихли, и казалось, что все уже разложено по своим местам, Марк по-настоящему понял, что день может стать бесконечным. Время играло с ним злую шутку, растягивая каждую минуту в часы. Он перепроверил свою сумку 10 раз, убедился, что все на места, что все в надлежащем состоянии и лежит на своем месте. Марк крутил в руках завернутую в тряпицу сферу, любопытство подталкивало его заглянуть внутрь, но здравый смысл его останавливал. Затем пришла очередь кинжала, он впервые за все время удостоился детального изучения, и уже вскоре Марк знал каждый изгиб на этом проклятом лезвии и каждый завиток на его рукоятке. И когда время, наконец, сжалилось над ним, у него не оставалось ни тени сомнений. За длинный день он утратил весь свой страх, и теперь у него было только одно желание – действовать. Боб пошел своей дорогой, он сказал, что когда они достигнут кольцевого этажа, он их не пропустит, но ему надо было все подготовить, и потому Марк направился в сторону башни в гордом одиночестве. Александра хотела пойти с ним, но он был решительно против. Он не хотел присматривать за двумя девушками вместо одной и волноваться за обеих. Марк достиг входа в верхний город уже на закате. Как и обещал Рик, вход никто не охранял. Стража, которая была здесь круглосуточно, бесследно пропала. А когда он поднялся выше, то обнаружил, что и в верхнем городе нет ни души. То ли люди сидели по домам, то ли и вовсе никогда здесь не жили, но ощущение, что он попал в город-призрак, усиливалось с каждой минутой. Дома вокруг были шикарные, застекленные чистейшим стеклом, утыканные дорогими украшениями, а вокруг них раскинулись невероятные сады, и хотя все вокруг выглядело таким ухоженным, людей нигде не было видно. Марк направлялся к центральной башне, которая переходила в тот самый шпиль, но и там он никого не встретил, а потому просто пошел наверх. Башня оказалась настоящим дворцом. Внутри была изысканная мебель, из красного дерева, обитая бархатом и золотом, под потолком висела невероятных размеров хрустальная люстра, а под ногами расстилались роскошные ковры. Отбросив все сомнения, Марк прекратил глазеть по сторонам и направился прямиком к лестнице, ведущей наверх. Этажи сменяли один другой, отличаясь лишь стилисткой, но не уступая друг другу в роскоши. Через несколько этажей он заметил закономерность. Чем выше он поднимался, тем более современным был интерьер, пока не превратился в тот, привычный для него декор, который он видел всю жизнь. Марк упорно двигался вперед, пока не уперся в узкую винтовую лестницу. Это был последний кольцевой этаж. Дальше уже был шпиль и последняя лестница, уходящая так высоко вверх, что ее конца не было видно. Ступеньки казались бесконечными. Марк уже ненавидел их всем сердцем, а они будто издеваясь над ним, и не собирались заканчиваться. Винтовая лестница велась под ногами, освещаемая лишь белым светом, падающим откуда-то сверху, а вокруг словно была пустота, лишь тьма взирала на то, как поднимается одинокий путник, единственный свидетель и попутчик. Марк старался не думать о том, как он сбежит от министра, преодолев весь путь по лестнице обратно вниз. Если на ней споткнуться, то до низа доберется уже отбивная, а если не поторапливаться, то наверняка их вскоре схватит. Кроме того, министр не был дураком и вряд ли вообще даст возможность для побега, но пути назад уже не было. На самом деле его не было никогда, но Марку очень хотелось верить, что у него в запасе есть хотя бы один вариант. Ступени кончились большой круглой площадкой с колоннами по самой кромке. Марк стоял на крыше башни, и ветер продувал площадку насквозь, сильный и свирепый, и он завывал между колоннами. В центре стоял сам Нитус, будто бы не замечая, что ветер свирепствует вокруг. Даже волосы и белый пиджак на нем оставались неподвижными, словно никакого ветра и не было, а вот Марк едва мог устоять на ногах. Нитус одобрительно смотрел на Марка, его голубые глаза искрились какой-то отеческой добротой и снисходительностью. Он словно ждал, пока нашкодивший мальчишка явится к нему с повинной, устав прятаться в кустах. Марк, напротив, смотрел на него с вызовом, стараясь донести до духа времени, что с ним тоже нужно считаться. «Здравствуй, Марк!» Как ни в чем не бывало, начал министр. «Давно не виделись. Не настолько давно, как хотелось бы», — огрызнулся Марк. «Где она и что ты с ней сделал?» «Ничего», — развел руками министр и направился к Марку. «Она здесь. А почему ты думал, что я с ней что-то сделаю? Я же обещал, что с ее головы не упадет ни единого волоска». Марк укоризненно качал головой министр. «Я же не чудовище». «Нет, ты настоящий монстр», — заметил Марк и продолжил подбираться ближе. «Я не отдам тебе сферу, пока не увижу ее. А если ты попробуешь отобрать ее у меня, то я просто выброшу ее с башни. Не знаю, насколько это ей повредит, но определенно доставит тебе неприятности. Неизвестно ведь, кто подберет ее после меня. И в мыслях не было ничего у тебя отбирать», — заверил Нитус. «Мы ведь договорились на обмен. Помнишь?» «Помню». «Тогда приступим к обмену. Какой ты нетерпеливый, Марк. А ведь я так давно тебя не видел, можно сказать, соскучился». Министр недовольно скривился. «Ну, раз ты настаиваешь, перейдем к делу». Министр щелкнул пальцами, и из-за колонн вышли люди. Это был тот самый отряд демоноборцев, что Марк и Хунт видели на улицах Вавилона. Во главе отряда был Дейл. Как ни в чем не бывало, он держал Неру за запястье. Ее руки были связаны, а во рту красовался аккуратный кляп, в остальном она выглядела довольно хорошо. «Дейл, немедленно отпусти ее», — прорычал Марк на своего друга. «Извини, Марк, но я не подчиняюсь твоим приказам», — холодно заметил он. «Он отпустит», — заверил министр. «Как только я получу сферу, ты сможешь забрать девушку и покинуть ненавистную тебе башню». Марк достал маленький аккуратный мешочек, в котором покоилась неведомая сфера, и повертел его в руках. Министр не подавал вида, но Марк словно чувствовал, как сильно он желает ее получить. Даже воздух вокруг него стал плотным, тяжелым, почти осязаемым. На секунду министр даже утратил концентрацию, и легкий ветерок колыхнул его волосы. Дейл подвел девушку к министру, вынул кляп и развязал ей руки, за что тут же получил увесистую пощечину. Дейл словно ничего не заметил, отправился на прежнее место, а министр уже держал Неру. «Марк!» — сердито воскликнула девушка. «Зачем ты пришел сюда? Ты что, не понимаешь, что это ловушка?» «Понимаю», — улыбаясь, отозвался Марк. «Но я не мог не прийти. Ты так и не научился выживать в пустыне», — снисходительно заметила она. «Обмен», — напомнил министр. «После наговоритесь, сколько влезет, а сейчас к делу». Марк направился в центр площадки, шагая, словно на эшафот, с холодной решимостью во взгляде. Он сжимал в руках сферу, как последний имеющийся у него талисман, гадая, что произойдет, как только он лишится его. Марк остановился в 3 метрах от духа времени и бросил ему сферу. Тот проворно поймал ее, выпустив руку Неры. Марк надеялся, что она поймет его уловку и побежит в его сторону, но не тут-то было. Девушка была слишком непредсказуема и слишком воинственна, чтобы так запросто позволить себе отступить. Министр, получив сферу, расслабился и потерял бдительность, а потому произошло то, чего ожидать не мог никто. Нера сделала кувырок вперед, мигом оказавшись около Марка, но вместе с этим выбив сферу из рук Нитуса. Он растерянно стоял, глядя, как сфера, подлетев в воздух, оказалась в руках у проворной девушки. В воздухе повисла гробовая тишина и всеобщее замешательство, которым девушка бессовестно поспешила воспользоваться. Нира тащила Марка вниз по лестнице с неестественной скоростью. Марк был уверен, что вот-вот они рухнут и покатятся до самого низа, но девушка была слишком ловкой, чтобы споткнуться, и даже достаточно ловкой, чтобы не позволить этого сделать Марку. Позади с руганью и криками преследовал беглецов злополучный отряд демоноборцев. В тяжелой броне они не могли так же проворно и быстро спускаться, а потому прилично отставали, и лишь Дейл мог сохранять темп. Он и не думал отставать, напротив, он стремительно приближался, настигая беглецов с каждой ступенькой. Наконец витая лестница кончилась, и задыхающийся Марк рухнул на колени верхнего кольцевого этажа. Где-то здесь их должен ждать Боб, чтобы вывести из проклятой твердыни, но сейчас искать его было некогда. Дейл оказался на этаже секундой позже и уже обнажил свой двуручный меч. В его руках меч в человеческий рост смотрелся еще более внушительно. «Марк, к чему все это?» – спросил он бесстрастным голосом. «Ты же знаешь, что не сможешь от меня сбежать». В ответ на это Марк вытащил из сумки кинжал, чем лишь вызвал едва уловимую улыбку Дейла. «Надеюсь, ты понимаешь, что я не буду сдерживаться лишь потому, что ты безоружен. Не говори глупости», – заверил его Марк, едва дыша. «Я хорошо вооружен. Марк, бежим», – дергала за руку Нира. «Не связывайся с ним, он очень опасен. Ты даже не представляешь, насколько», — ответил Марк одними губами и поднял кинжал, направляя его на друга. «Нам все равно не сбежать от него, но ты можешь, я выиграю время». «Нет», — решительно возражала она, — «я тебя тут одного не оставлю». Дейл перебрасывал двуручник из руки в руку, как будто тот ничего не весил. Марк видел, что ему не терпится сразиться, но единственное, что его сейчас заботило, это спасение Ниры. «Нира», — решительно начал он. «Что бы ни случилось, не вмешивайся в поединок». И прежде, чем она смогла что-то возразить, вскинул кинжал перед собой. Дейл хмыкнул и начал наступать, но вдруг остановился. Кинжал Марка словно покрывался какой-то вязкой субстанцией, лезвие росло, становилось длиннее, покрываясь темным прозрачным стеклом, пока не стало почти таким же длинным, как и двуручник Дейла, но при этом, оставшись таким же легким и послушным, словно в руках по-прежнему был короткий ножик. «Интересный фокус», — холодно заметил Дейл и размахнулся мечом, намереваясь покончить с поединком одним рубящим ударом сверху. Марк подставил стеклянное лезвие под исполинский меч Дейла и зажмурился, ожидая, что стекло разлетится вдребезги, а меч, не встретив достойного сопротивления, превратит его в два по пол Марка. Но к всеобщему удивлению стекло даже и не думало разлетаться. Напротив, оно встретило меч с мелодичным звоном и откинуло его в обратную сторону, спружинив как резина. Марк застыл в замешательстве, но Дейл, решив не повторять прошлых ошибок, уже заносил меч для нового, не менее грозного удара. Марк спохватился в последний момент, отведя лезвие клинка в сторону. «Дейл, зачем тебе это?» – старался достучаться до друга Марк. «Что пообещал тебе этот старик?» «Ничего». Холодно отозвался мечник и обрушил на Марка очередной удар. «Тогда зачем? Ты же понимаешь, что хорошим это все не кончится». Марк лишь защищался. Даже имея такой необычный и бесспорно хороший меч, он едва поспевал отражать град обрушившихся на него ударов. «Он разрушит этот мир. Мне плевать на этот мир. Битва – это все, что меня интересует. Пока я иду за этим человеком, битв будет более чем достаточно. По его приказам, я сражался с тварями, которых ты и не видел, даже вообразить боялся, что они есть. Ты даже не представляешь, что он может. Он искореняет духов времени, во всех их проявлениях. Он хочет быть единственным духом в этом мире, а для этого, все прочие должны умереть. Поэтому я стал его орудием, я сокрушу всех духов времени, а когда их больше не останется, доберусь и до него. Это все ложь», — настаивал Марк. «Он просто использует тебя. Все это не имеет значения, пока я сражаюсь», — холодно отвечал Дейл. Глаза Дейла горели, Марк понимал, что разговор зашел в тупик. На лице друга играла неподдельная улыбка, практически счастливая. Марк раньше никогда не видел, чтобы Дейл улыбался, а потому скорбел и радовался одновременно. Он не мог простить другу предательство, но в то же время он понимал, что только так Дейл способен быть счастливым. Только держа в руках меч, от которого зависит его жизнь, он мог чувствовать себя живым. «Ты хочешь битвы?» Марк тоже начинал улыбаться. «Ты ее получишь. Только не плачь, когда я тебя положу на лопатки, и не подумаю», — отозвался Дейл. «Но и ты не жди пощады». Друзья сошлись в настоящем поединке. Клики свистели и стенали, сходясь в очередной раз. Марк радовался тому, что, наконец, понял своего друга, а потому получал не меньше удовольствия от битвы, чем сам Дейл. Входя в раж, он наступал все решительнее, а меч, послушно выполняющий все его приказания, будто стал продолжением его руки. Первая рана появилась на руке у Марка. Меч Дейла едва коснулся плеча, но все равно прилично его разодрал. Рукав мгновенно побагровел, а рука потяжелела, но Марк старался не обращать на это внимания. Ответ не заставил себя ждать, и длинный росчерк рассек грудь длинной царапиной. Дейл ухмыльнулся. Он был очень доволен. «Марк, ты радуешь своего старого учителя. Не такой уж ты и старый», — заверил его Марк. «Так что это не будет оправданием твоего поражения. Не думай, что тебе под силу справиться со мной, только потому, что поцарапал мою рубашку», — парировал Дейл. Клинки сошлись в очередной раз. Зрители прибывали со стороны лестницы толпами. Почти весь отряд демоноборцев уже спустился по винтовой лестнице, застыв, наблюдая поединок своего предводителя. Никто из них даже не подумал вмешиваться в их дуэль. Клинки снова нашли свою цель, напившись новой порцией крови. Дейл рассек Марку щеку, но и Марк не остался в долгу. Нога Дейла покрывалась влажными следами крови. Затянувшаяся схватка подходила к концу. Оба бойца были уже на пределе своих возможностей. «Приятно было скрестить с тобой клинки, Марк», — спокойно сказал Дейл и обрушился на Марка, прежде, чем он успел ему ответить. Сталь звякнула и сдалась. Исполинский меч треснул пополам и отсеченное острие воткнулось в пол. Дейл пошатнулся, зажимая рану возле шеи, оставленную стеклянным клинком, и осел на пол. Марк бросился к нему. «Дейл, Дейл», — подхватил он падающего друга. «Не переживай», — отозвался тот. Из раны сочилась кровь, но вид у Дейла был более чем довольный. «Я не собираюсь помирать сегодня, а вот тебе пора бежать». «Но как же ты?» — возражал Марк, но Дейл силой оттолкнул его и поднялся на ноги. «Я проиграл», — провозгласил Дейл, обращаясь к своим подчиненным. «Уходим». Отряд развернулся и направился прочь. Марк смотрел в спину своему другу, оставлявшему за собой тоненькую дорожку из крови, и надеялся, что он еще увидит его живым. Нира подбежала к Марку и хотела помочь ему, но он отказался. «Нам пора уходить. Пара царапин меня не убьет», — заверил ее Марк, про себя отметив, что он знает, каков будет его конец. «Надо найти Боба, он выведет нас. Он должен быть где-то тут». «Боба», — спросил Нира, — «это твой друг?» «Да, вы знаете его немного под другим именем. Вы зовете этого проходимца Эксфера». «Эксфера», — оживилась Нира и расплылась в какой-то мечтательной улыбке. «Великий механик. Он сотворил стражей и быков и еще много всего. Его механические звери развлекают даже королей, а балерина, которую он демонстрировал на главной площади, была просто великолепна.